тебя сегодня приглашаю на свидание, а остальным я говорю, давай до свидания. А ты кто такой? Давай до свидания. Давай, до свидания. Когда мы встретились, я помню, было весело. Этот трек для тебя посвящаю весе. Я так хочу тебя увидеть. Не бойся, детка, в мыслях нет тебя обидеть. Все это надо видеть. За сотню километров ожидания готов вылететь, чтоб пригласить тебя на свидание. Я бессмысленно, без риска тебе спешу я. И очевидно, видеть мне необходимо тебя. Когда поставишь этот трек, нажав на play, врубай колонки по максимуму и не робей. Ну же, ну же, давай веселее. Качает Питер, качает Москва, но все же рулит МС Кэш. Спасибо за минус черная звезда. В общем, сегодня у нас с тобой свидание. Кому-то что не нравится, давай, до свидания. Трек вообще писать можно долго. Главное, чтобы в этом было хоть немного толка. Толк есть, мы лучшие из лучших. О нас напишут повести по совести. Не так давно друг друга знаем, но знаем мы так много друг о друге. Готов поспорить, что не такой, как у меня подруги. Ты так, кто подарил счастье мне, на все готов пойти ради тебя. Я постоянно буду рядом, и помни, что бы ни случилось, я за тебя, я на такую, как ты, готов потратить жизнь, и это наша жизнь. Сжимая мою руку крепче, за нее держись. Все как обычно, вроде, в обыденном мире. Лишь только мысли имеют свойство реализовываться в жизненном эфире. Другие дамочки приглашают меня на свидание, а я им отвечаю, давай, до свидания. Перечитав то смс, позвонив в 6 утра, рад, что ты поняла, как нужна мне одна. Я отвечаю за свои слова. Рядом с тобой робок, от умиления кружится моя голова. Мне приятно, когда рядом ты. Мне приятно вообще все это. Но вообще я должен тебе сказать, рядом с тобой приятно просто помолчать. Мне так нравится, когда ты улыбаешься, и твой милый особенный смех. Твой вопрос, чем занимаешься? Это все очень мило, даже похоже на бред. Я надеюсь, ты не откажешься сегодня пойти со мной на свидание. А остальным мы просто вместе скажем, давай, до свидания.